Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Носферату, Ктулху и Ко. Доцент Юнкеровский сидел на скамейке возле здания вокзала Ростов-Главный и наблюдал за интереснейшим явлением. Недалеко от него на газоне в круг собралось не меньше десятка воронов. Черные птицы обступили трупик своего собрата и, не двигаясь, вперили в него взгляды глаз бусин. Один из участников похорон вздрогнул и нарушил тишину утробным клёкотом. Остальные тут же подхватили вслед за ним. В разогретом заходящим солнцем летнем воздухе разносилась многоголосая траурная песнь. Птичья панихида длилась недолго. Вскоре вороны также одновременно замолчали и разлетелись. «Добрый вечер, Борис Александрович!» – раздался прямо над ухом Юнкеровского мягкий мужской голос. Увлеченный созерцанием вороньих похорон, доцент не заметил подошедшего к нему человека. Взгляд скользнул по остроносым туфлям, бело-серым брюкам в вертикальную полоску, такому же полосатому пиджаку. Перед Борисом Александровичем стоял высокий пожилой мужчина в шляпе, со смуглой кожей и аккуратными седыми усами. Глаза его были скрыты темными очками. «Здравствуйте, вы из ЮФУ?» – спросил Юнкеровский. Руководство университета, в котором он несколько часов назад выступал с лекцией, обещало доставить на вокзал какой-то особый подарок. «Верно. Мы благодарим вас за участие в нашей конференции и хотим вручить небольшой презент. Не волнуйтесь, университетский фонд не обеднеет». В ладонь Бориса Александровича легла золотая монета с неровным двухглавым орлом и небольшим отверстием над ним. «Это же наградная. Такие Алексей Михайлович выдавал...» — сбивчиво проговорил доцент, пораженный ценностью небольшого презента. «Выдавал казакам запорожского войска. Владелец конкретно этой погиб на юге области во время войны с Турцией. Берите. Артефакт как раз по вашей специализации». Незнакомец расплылся в благожелательной улыбке. «Время!» – вспыхнула в голове Юнкеровского мысль. Оглянувшись на увенчанное часами высокое здание вокзала, он понял, что опаздывает. Борис Александрович пробормотал благодарности и бросился к входу. Быстро пройдя досмотр, он пронесся до нужной платформы и еле успел сесть на поезд. От вынужденной пробежки нестерпимо закололо в сердце. Все-таки возраст и многолетняя кабинетная работа давали о себе знать. Держась за стенку, Юнкеровский добрался до своего купе и повалился на нижнюю полку. Когда сознание вернулось, солнце уже село. Мерно перестукивались колеса. Звякало, ударяясь о стенку стакана, ложка. С тяжелым вздохом доцент приподнялся на локтях и посмотрел на соседнюю нижнюю полку. Напротив него сидел мужчина в спортивном костюме и с четко наметившейся проплешиной на голове. Попутчик смотрел что-то в смартфоне и не сразу заметил, что Юнкеровский пришел в себя. Доцент кашлянул. «О, погляди, раздуплился!» Сосед по купе скользнул взглядом по Борису Александровичу и задрал голову. Человек, сидевший на верхней полке, сразу же спрыгнул вниз и также уселся напротив Юнкеровского. Второй попутчик был не молод и бородат. Морщинистое лицо каймляли серебристые волосы, не спадавшие на плечи. Глаза за стеклами роговых очков, казалось, светились изнутри. Интеллигентно одухотворенное выражение лица контрастировало с камуфляжной курткой, накинутой на грязную футболку. «Вы в порядке?» – с участием спросил седой мужчина. «Да, все хорошо. Наверное. В последнее время сердце и давление начали беспокоить. Надо бы к врачу записаться». Борис Александрович нервно усмехнулся. Постоянные конференции и написание докторской диссертации не оставляли времени даже на это. «Мужики, вы бутерброды будете?» – вклинился человек в «Адидас», доставая из сумки кулек и термос. «Меня, кстати, Толяном зовут. Я до Воронежа на работу еду». «Благодарю, я не голоден. Борис, еду в Москву. Домой возвращаюсь». «Я тоже откажусь, пожалуй. Ах да, меня зовут Елисей. Мужчина одарил соседей по купе улыбкой и перебрался к окну. Конечную точку своего путешествия он предпочел не называть. Юнкеровский вспомнил о пропущенных звонках и достал телефон. Целых 3, все из университета. Пока связь еще ловила, доцент быстро перезвонил. «Добрый вечер, простите, не мог ответить». «Ничего страшного», — послышался в трубке голос декана исторического факультета. «Я хотел бы извиниться за то, что не успел передать вам подарок. Завтра же вышлю его по почте. Назовите, пожалуйста, адрес». «Но ведь мне его уже передали», — удивленно ответил Юнкеровский. «Наградную монету Алексея Михайловича». «Что?» — теперь растерялся уже декан. «Вам должны были передать...» Сигнал пропал в самый неподходящий момент. Проклятье. Борис Александрович устало прислонился лбом к стеклу. Прошедший день настолько его вымотал, что не было никакого желания разбираться в случившемся. За окном мелькала степь, освещенная полной луной. Когда светило закрывали облака, чернота на земле и небе сливалась, отчего казалось, что мир за пределами вагона переставал существовать. Промелькнуло белое облезлое здание станции с двускатной крышей. Название Борис Александрович разглядеть не успел. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Звук колес убаюкивал. Доцент уже почти заснул, когда заметил ту же самую станцию, которая давно должна была остаться позади. Померещилось, что ли? Юнкеровский отстранился от окна. «Одну и ту же станцию я видел», — поинтересовался Толян. «Ты не переживай, тут иногда такое бывает». «В каком смысле?» «На железной дороге пространство и время в бублик заворачиваются. Колеса постоянно одинаково стучат. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Слева и справа ровное поле. Как ты докажешь, что все это есть на самом деле?» «Точно тебе говорю. Железка нашему миру не принадлежит, или, может, наш с чужим соединяет». «Интересная гипотеза», — снисходительно улыбнулся Борис Александрович. «Но мне, как ученому, не близка подобная мистика». «Зря», — подключился Елисей, до этого сидевший без движения. «Различные паранормальные явления зафиксированы в железнодорожном фольклоре. Вам приходилось слышать историю о путевом обходчике?» «Конечно, но ведь это всего лишь легенды». «Не бывает дыма без огня», — парировал собеседник. «Обходчик — это еще что? Мне батя покруче байку рассказывал», — с придыханием начал Толян. «В 80-х его корифан полосатого фраера видел». «Чего вы скалитесь? Костюм у него был в полоску». «Корифан этот багаж таскал. Когда хозяин в тамбур покурить выходил, он дверь снаружи закрывал, забирал чемодан и на ближайшие станции с поезда соскакивал. Вот свистнул он вещи этого мужика, на улице чемодан открыл, а там младенцы мертвые». «Скорее всего, эта история является отражением в народе преступлений Чикатило, и никакого, полосатого фраера никогда не существовало». Сказав это, Юнкеровский вспомнил одежду незнакомца с вокзала. Совпадение, конечно, получилось интересное. «А вы верите в Бога?» – неожиданно спросил Елисей. «Среди историков довольно много верующих». «Странно, я ведь не говорил, чем занимаюсь. Неужели стал настолько известным?» Эта идея даже немного польстила Борису Александровичу. «Нет», – ответил он. «А к чему вопрос?» «Некоторые верующие отрицают существование сверхъестественного, которое исходит не от Всевышнего. Никогда не понимал такую позицию. Это самоуспокоение, причем довольно сомнительной эффективности». «А вы верующий, я правильно понимаю?» Доцент все яснее чувствовал, что перед ним какой-то фрик. «К сожалению, нет, но по другим причинам. Мне просто не нужно верить, потому как я точно знаю, что он есть. А еще я знаю, что сейчас лучше бы сгруппироваться. Если знаете какие-нибудь молитвы, то читайте». Внезапно погас свет. Вагон ощутимо тряхнуло. Раздался оглушительный скрежет. Поезд экстренно тормозил. Юнкеровский рефлекторно схватился за подпорку верхней полки. Толян, не успевший среагировать с криком, влетел головой в стену и сполз на пол. «Проклятье, что это было?» – прорычал доцент. «Конечное», – мрачно произнес Елисей. «Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. Это сложно, но от этого зависит ваша жизнь». Тоже удержавшись при торможении поезда, он встал со своего места и закрыл дверь на замок. Борис Александрович взглянул на окно. Луна освещала ровный ряд голых берез, низко склонившихся прямо к вагонам. Выглядело это так, как будто неведомая сила тянула деревья к земле. Тонкие ветви, похожие на длинные бледные пальцы, еле заметно шевелились, несмотря на отсутствие ветра. Не успев удивиться, доцент вскрикнул от пронзившей правую руку боли. Ладонь словно облили кипящим металлом. Елисей в ту же секунду оказался рядом и заткнул Юнкеровскому рот. «Умоляю вас, тише!» – зашипел он. Второй рукой он поднес пясть соседа к окну. В белесом свете стало видно, что наградная монета вросла в ладонь и обожгла по краям кожу. Борис Александрович почувствовал, как спина покрывается холодным потом. Все происходящее напоминало дурной сон, галлюцинацию. Точно не могло происходить на самом деле. «Что происходит?» – яростно зашептал доцент. «Зря вы взяли подарок у незнакомца. Теперь вас ищут». «Кто?» «Те, кто питаются смертью. За тысячелетия существования человечества мы наплодили столько смерти и страданий, что создали отдельную экологическую нишу. Эти существа, тени, теперь считают, что вы их еда». Ветки за окном шевелились все активнее, стучались и царапались в стекло. Теперь Борис Александрович был уверен, что перед вагоном стояли не деревья, а нечто, мимикрировавшее под них. Из-за двери доносились странные звуки. Хриплое гортанное пение, сопровождаемое ритмичным постукиванием по стенам. Юнкеровский смог различить около 5 голосов. И, похоже, процессия неумолимо приближалась. В купе потянуло могильным холодом. Борис Александрович вжался в стенку и с ужасом ждал, что будет дальше. Елисей же, сохранявший спокойствие, смотрел то на стекло, которое безуспешно пытались разбить скрюченные пальцы ветки, то на лежавшего без сознания Толяна. Тени все же почуяли Юнкеровского. Прямо за дверью послышались сипло-шипящие голоса. Судя по интонациям, они о чем-то спорили. Наконец, они замолчали и стали изо всех сил дергать дверь. «Отче наш, ижеси на небесях, да светится имя Твое, да придет царствие Твое», – забормотал в полголоса Борис Александрович. «На войне атеистов не бывает». Вагон содрогался от ударов с двух сторон. Раздавались стук, скрежет, хрипы и завывания. По спине доцента струился холодный пот, а мысли уходили все дальше от жуткой действительности. Перед глазами возникло бескрайнее поле с высокими колосьями пшеницы, посреди которого лежал, обхватив голову руками, мужчина средних лет. Перед ним валялся раскрытый чемодан, в котором олели кровавые тела младенцев. А к ним тянула руки, заслоняя солнце, громадная фигура в полосатом костюме и в шляпе. «Борис, все кончилось». Елисей осторожно коснулся плеча Юнкеровского. «Нам нужно скорее выбираться отсюда». «А он?» Доцент покосился на Толяна. «С Анатолием все будет хорошо. Он скоро придет в себя. А вот вам угрожает большая опасность. Те силы, от которых вы приняли метку, идут за нами по пятам. Благо, до утра еще есть время». Елисей помог попутчику подняться. Открыл дверь и жестом пригласил Юнкеровского за собой. Тот спокойно подчинился, понимая, что искать в происходящем смысл уже поздно. Мужчины быстро шли по темным вагонам к хвосту поезда. Вокруг царила полная тишина, после неудачной осады казавшаяся неестественной, неправильной. «Остальные пассажиры спят», – шепнул Елисей. «Когда поезд снова тронется, они проснутся, а мы уже будем далеко отсюда». «Куда мы вообще идем?» «К человеку, который сможет вас вылечить». Некоторые могли бы звать его Иваном. Впрочем, я... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Обращаюсь к нему по другому имени. Какому же? Борис Александрович все меньше понимал собеседника. Скоро узнаете. В последнем вагоне Елисей выбил ногой дверь и спрыгнул на рельсы. Юнкеровский последовал за ним. Летняя ночь встретила двух беглецов прохладой. Железная дорога убегала до самого горизонта, залитая ровным лунным светом. По небу рассыпались серебряными брызгами звезды. «Не засматривайтесь на местные красоты». Елисей словно прочитал мысли Бориса Александровича. «Задерживаться на одном месте опасно, и нам лучше побежать». Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Бухало сердце, повторяя ритм колес поезда и ускоряясь. Юнкеровский быстро перепрыгивал по шпалам, но делать это было все сложнее. Спина Елисея мелькала впереди, отдаляясь, когда доцент уставал особенно сильно. У старика, похоже, сил было намного больше, чем у Бориса Александровича, которому только недавно исполнилось 50. «Нет, не могу больше», — сквозь одышку тяжело проговорил Юнкеровский. Елисей тут же подошел к нему и закинул руку мужчины себе на плечо. «Вот, так идти будет легче». «Спасибо». Немного восстановив дыхание, поблагодарил его доцент. «А где мы вообще находимся? Как бы вам сказать? Посередине между материальным и трансцендентным мирами. Сейчас мы скорее находимся в специфическом состоянии, а не в каком-то конкретном месте. Железная дорога, как верно заметил Анатолий, служит соединяющей осью, а мы по ней движемся. Я сплю». «Если вам так будет легче, считайте происходящее сном. Но этот сон страшный, в нем и погибнуть можно. Так что сохраняйте бдительность». Степь постепенно сменилась болотом. Тут и там торчали камыши и искорёженные низкие деревца, корни которых сгнили в застоявшейся воде. Иногда между камышами за несколько секунд проносились и гасли пятнышки света. Борис Александрович с интересом следил за игрой блуждающих огоньков, которые ему до этого приходилось наблюдать всего один раз. «Я не уверен, что вы хотите это видеть», – деликатно заметил Елисей. «В болоте не фосфор горит. Знаете, почему такое явление называют свечами покойников?» Присмотревшись, доцент разглядел выхваченные огоньками из болотной мглы бледные лица. «Утопленники». С замиранием сердца подумал он. Воздух вокруг становился все более сырым и плотным. Со стороны топи наползали клочья тумана, напоминавшие пропитанную гноем вату. Мертвецы уже не скрывались и выстроились вдоль путей, сверля путников немигающими взглядами. Вскоре их скрыл туман. Видны остались лишь огоньки свечек. «Дальше можете доверять только своим ногам», — сосредоточенно произнес Елисей. «Зрение бессильно, а слух будет вас обманывать. Ни в коем случае не сходите с железной дороги. На рельсы они...» — мужчина кивнул в бок. — «Забраться не могут». «Но, Елисей, вы же ведете меня». «Пока что. В этом тумане нельзя быть уверенным ни в чем». Через несколько десятков мелких шажков Борис Александрович почувствовал, что остался один. Юнкеровского парализовал страх. Он оказался брошен посреди мрачного болота без связи и даже без понимания, что происходит вокруг. В голову полезли мысли о диссертации, которую уже никогда не дописать, но их быстро вытеснило осознание чего-то более важного. За стеной тумана, за километрами рельсов и шпал, остались жена и сын. Работа отнимала все время, и доцент виделся с ними редко, иногда не перекидываясь ни единым словом за весь день. А теперь... «Боря! Боря, мы здесь!» — раздался из тумана до боли знакомый женский голос. «Пап, не бойся, иди к нам!» — это Юнкеровского звал уже сын. Я не должен верить слуху. В тумане нет людей. Нет. Нет. Нет! Замолчите! Крикнул Борис Александрович невидимым источником голосов. Осторожно, шаг за шагом, Юнкеровский продвигался по железной дороге, чтобы не оступиться, не упасть с насыпи в зловонную топь. Ее обитатели оживились. Из-за грязно-белой завесы доносились плеск воды и свистящий шепот. «Боря, что же ты?» Болотные твари уже не пытались притворяться. В их голосах слышались квакающие нотки. «Отстаньте! Было хорошо! Было так легко!» Чтобы отогнать страх, доцент затянул песню из времен, когда молодость уже почти закончилась. Полная луна, которая теперь казалась лампочкой Ильича в мутном плафоне, почти не давала света. Глаза застилала белая пелена. Влажный воздух был таким плотным и тяжелым, что, казалось, забивался в легкие. 175, 176, 177. Счет времени свелся к счету шагов. Так было хоть немного спокойнее. Душераздирающий крик Елисея выбил Бориса Александровича из колеи. Похоже, провожатый попал в беду. Так орать мог только человек, которого заживо режут на куски. Топ смотрела на доцента тысячами хищных взглядов. Как же ты поступишь? Бросишь товарища в беде? Нельзя быть уверенным ни в чем, настойчиво твердил внутренний голос. Однако в криках из тумана было столько боли и ужаса, что Юнкеровский не смог пройти мимо. Как только нога доцента оказалась за пределами железнодорожного полотна, ее схватила мертвенно-бледная рука. От прикосновения пальцев покойника конечность парализовала, чем нежить тут же воспользовалась, со всей силы потянув за нее. Не удержавшись на второй ноге, Борис Александрович с криком упал на насыпь. Удар позвоночником о рельсы выбил из доцента дух, и он не сопротивлялся, пока рука утаскивала его в болото. Уже погрузившись в зловонную воду, Юнкеровский увидел яркую вспышку света, после чего сознание его покинуло. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. Шептали и шипели доценту ломаные голоса. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их? Боренька, знаешь ли ты? Присоединился к ним полосатый, встретившийся на вокзале. Борис, Борис, вы меня слышите? Перебивал их Елисей. Все с пацаном нормально будет, не боись. А этот старческий голос не был знаком Юнкеровскому. Борис Александрович с трудом открыл глаза и осмотрелся. Ему хотелось верить, что все случившееся было сном, что он спал в своем купе, а сейчас проснулся, но... Но доцент лежал на полу станции, освещенной старой, оляповатой люстрой. Над ним, почти касаясь волосами его лица, склонился растерянный Елисей. Рядом сидел худой мужчина, выглядевший намного старше, с лысой головой и длинными седыми усами. Наконец-то очухался, радостно воскликнул старик. События повторялись, все больше напоминая дурной сон. «Борис, это дед Семен», — сказал Елисей. «Он следит за этой станцией и из тумана нас вывез, кстати». «Ага, на дрезине вытащил. Твари те уже лапищи тянули, а я фьють...» И дернул вас из болота проклятущего. «Что здесь творится?» Тихо-тихо, взвешивая каждое слово, процедил Юнкеровский. У него сдавали нервы. Щипки себе за руку не помогали. Тем более в ладони все еще блестела монета. «Влип ты в историю, хлопец», — ответил дед Семен. «Не жив, не мертв теперь. А по твоим следам такое идет, что врагу не пожелаешь». «Это невозможно. Я просто сошел с ума. Вижу галлюцинации. Да что угодно». Борис Александрович схватился за голову. «За какие грехи мне все это?» «Пожалуй, грехи я перечислить смогу», — включился Елисей. «Но смысл не в том. Я думал, как вам объяснить, чтобы не вызвать недоверие, и, кажется, сейчас лучший момент. Как я уже говорил, вы, а точнее ваша душа, пребывает в состоянии, которое католики называют лимбом или чистилищем. Но ведь это разные понятия, которые созданы из-за желания упростить то, с чем вы сейчас имеете дело. В человеческом мире тело мертво, а душа ищет способ вернуться в него, потому что для упокоения еще не пришло время. Шокированный услышанным, Юнкеровский начал себя осматривать, однако ничего необычного не заметил. Вы все еще хорошо помните земное существование, поэтому многие образы создаются с опорой на прижизненный опыт. Хорошо, хорошо, допустим. Елисей – настоящее имя? Вы – ученик пророка Ильи, – улыбнулся собеседник. Учитель должен скоро прибыть сюда, чтобы помочь вам вернуться в мир людей. Теперь нужно только дождаться рассвета. Сатана не дремлет, он уже оставил на вашей душе след. Станция надежно защищена, но никогда не знаешь, что лукавый может выкинуть. Правду говоришь. Надежно, но метка поганая. Дед Семён покосился на руку Юнкеровского. Бед может и наделать. Что уж случится, возразил Елисей. С его помощью справимся. Почти ведь уже дотянули. Утро совсем близко. Борис Алексеевич взглянул на часы, однако они застыли на времени отправления поезда до Москвы. Бесполезно. Здесь по-свойски время идет. Дед Семён заметил движение доцента. Ну, его скоротать или потянуть можно, это да. Я слыхал, ты историю пишешь. Изучаю. Поправил собеседника Борис Александрович. Да как уж сказать. Ежели ты что-то видел, то можешь изучать. А так только сам придумываешь. Вот я бы мог изучать, так смысла в этом нет. О чем вы? Да церковь, в которой меня отпевать должны были, сгорела, пока я живой был. А я в другой не хотел, так что и пообещал Господу нашему, что до его приходу ждать буду, не пойду помирать. Дело-то еще при Екатерине было. Когда тело совсем одряхлело, я туточки оказался, чтоб ни на землю, ни на небеса. И так до дня гневу и досижу. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, так как там и было предсказано Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, мысленно произнес Юнкеровский, припомнив слова Евангелия. Во, к чему я это? Истории тебе всяких рассказать могу, хоть кому-то пусть пригодятся, сказал дед Семён, открывая дверь кассы. Заходи. Там у меня и чай есть. Хорошая идея, поддержал его Елисей. Так вы приблизите рассвет. Борис Алексеевич проследовал в каморку станционного смотрителя. Она была обставлена аскетически. Два ящика вместо стульев, ящик побольше стол. Угол был от пола до потолка заставлен иконами, печально взиравшими на скромное убранство комнаты. «Скучно мне одному», — объяснил дед Семён. «Вы что же фотографии родственников и друзей у себя дома ставите?» Мужчины беседовали несколько часов. Доцент с интересом слушал рассказы старика, подмечая, с какой точностью тот повествует об истории Подонья. При этом дед Семён говорил не как ученый, но как очевидец всех этих событий. Юнкеровский запоминал каждое слово и иногда с грустью вздыхал. Жалел, что не сможет использовать услышанное в исследованиях. «Как-то долго ночь сегодня длится», — наконец, прервавший задумчиво, проговорил старик. «Кабы беды не случилось». «Исчезни!» — из зала ожидания раздался рассерженный крик Елисея. Борис Александрович с дедом Семёном выбежали посмотреть, что случилось. За широким окном они увидели стоявшего на платформе человека в костюме в полоску. Свет луны зловеще заострял черты лица пришельца. «Борис Александрович, выходите!» Голос снова проник доценту в голову. «Иначе будет хуже». Пясть взорвалась нестерпимой болью. Ладонь жгло так, что в глазах потемнело. Дед Семён тут же бросился закрывать тяжелые портьеры, чтобы не видеть полосатого фраера. Когда здание станции погрузилось в полумрак, боль постепенно стихла. Юнкеровский без сил опустился на скамеечку для пассажиров. «Терпите, хлопцы. Это только начало было», — выдохнул станционный смотритель. «Теперь еще осада начнется». Первый удар, от которого доцент покрылся мурашками, пришелся на дверь. Били уверенно, стараясь ее вышибить. А затем начал раздаваться стук в окна, причем молотили сразу десяток рук. «Стекло должно выдержать», — сказал напряженный Елисей, после чего опустился на колени в молитве. Дед Семен и Борис Александрович... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Последовали его примеру. Существа снаружи лупили по стенам и окнам все сильнее, словно ощупывая здание, ища слабые места. К стуку добавились многоголосые стенания, хохот и вой. Сердце Юнкеровского бешено колотилось от страха. Немного успокаивала лишь мысль о том, что умереть от инфаркта здесь было невозможно. «Сдавайтесь!» – провыло нечто за стеклом. Раздался топот десятков ног по крыше. «Отойди от него, сатана!» Елисей встал и закрыл с собой Бориса Александровича. Тот заметил, что пророк был напряжен до предела. «Сохрани, Господь!» – прошептал дед Семен. Стекло с грохотом разбилось. В зал ожидания ворвались перекошенные, лишь отдаленно напоминавшие людей существа с бледной кожей. У одних из головы торчали кривые рожки, другие больше напоминали тени и были едва видны. Елисей тут же начал раскидывать их ловкими ударами, работая руками и ногами, но преимущество явно было на стороне нападавших. Твари окружили Юнкеровского и принялись рвать его зубами. Доцент закричал, вкладывая в крик всю боль и весь страх, накопившийся за эту бесконечно долгую ночь. Сам дьявол, облаченный в личину старика в пиджачке, неспешно шел к схваченной жертве, упиваясь победой. Но тут на горизонте появилась розовая полоса, от которой отделился пылающий огненный шар. «Илья, пророк, на своей колеснице бесов гоняет», — подумал Борис Александрович, оглушенный паровозным гудком. Проснулся Юнкеровский только в лисках. Резко поднявшись, он ударился головой о верхнюю полку. За окном ярко светило солнце, позвякивала ложка в стакане. Перестукивались о чем-то своем колеса поезда. С рукой все было в порядке. «Доброе утро, отец», — поприветствовал доцента Толян, лежавший с книгой. «Ты извиняй, я в одного позавтракал, с тобой не поделился». «Елисей вышел?» — спросил Борис Александрович, пропустив сказанное попутчиком мимо ушей. «Кто?» — растерялся Толян. «С нами же не было никого». «Да, действительно», — задумчиво ответил Юнкеровский, засовывая руку в карман. «Монеты там не было». «Запишусь-ка я все-таки к кардиологу», — подумал он. «И, похоже, заодно к психиатру». Собираясь одеваться, мужчина взял рубашку. Она источала слабо уловимый болотный запах. Борис Александрович замер в недоумении, а поезд продолжал свой путь.